Глава 28. Ги минус 15 кило. Ги вышел открыть дверь. Фердинанд прошел через сад, но кухонная дверь была заперта на ключ. Пришлось разбить стекло, чтобы войти. И вот они сидят рядышком на кровати. Фердинанд говорит об ответственности, о Мире и детях, что Габи совсем не понравилось бы, как он махнул на себя рукой. Ее бы это огорчило, а главное, черт побери, ее вывело бы из себя, что он 2 недели не принимал душ и не брился. Без сомнения, она бы потребовала развода, так от него несет. Ги чуть улыбнулся. Внизу Мирей моет посуду, разбив стакан, орет «твою мать!» Фердинанд поднимает бровь с удивленным видом, в глубине души он ликует. Ладно, Ги соглашается помыться, Фердинанд помогает ему встать, тот еле держится на ногах, естественно, он потерял 15 кило за 15 дней, а то и без того отказался хлипким. Достает из шкафчика чистую одежду и опирается на руку Фердинанда, чтобы пройти по коридору. Добравшись до ванны, отталкивает его и велит подождать на кухне. Он вполне способен помыться сам, он все же не лежачий больной. Час спустя, чистый и выбритый, он спускается вниз. Мирея приготовила еду, чай, бутерброды и яичница-болтушка. Он делает над собой усилия, но в него ничего не лезет. В 10:45 Мирей пора на работу. Она обнимает Ги, трет ему спину, словно стараясь согреть. Он шепчет ей на ухо, чтобы она не беспокоилась. Скоро ему станет лучше. Она отстраняется, смотрит на него. Он улыбается, ей так хочется поверить. Она нежно его целует. Уже открыв входную дверь, она передумывает и возвращается, чтобы расцеловать Фердинанда в обе щеки. До этого она всегда изворачивалась, чтобы приветствовать своего ворчливого свекра издалека. Когда они остаются вдвоем, Фердинанд переходит в нападение. Не церемонясь, он спрашивает у Ги, чего тому будет больше всего недоставать, если в один прекрасный день ему придется уехать из этого дома. И Ги, не раздумывая, отвечает: «Ничего». Фердинанд слегка огорошен, он не ожидал столь ясного ответа. Тогда Ги объясняет очень просто. Ни ему самому, ни Габи по-настоящему здесь никогда не нравилось. Выходя на пенсию, они были вынуждены продать ферму, чтобы расплатиться с кое-какими долгами, а на оставшиеся деньги не нашли ничего лучшего, чем этот дом. Вот так. Тогда Фердинанд выкладывает карты, рассказывает о том, что хотят предложить он сам, Мирей, Марселина, и, само собой, Ги отказывается. Но Фердинанд не сдается, у него уже есть опыт с Марселиной, и он знает, как подобрать нужные слова и веские аргументы. И он не боится все начать сначала. А уж Ги, он знает, как свои 5 пальцев, еще тот упрямый осел. Чтобы заставить его двинуться куда нужно, нельзя ни толкать, ни тянуть, нужно действовать хитростью. Именно это он и попытался проделать в течение всего дня, но ничего не вышло. В конце концов, исчерпав все аргументы, он накинул ему на плечи куртку и сказал: «Не надо оставаться одному, Ги, тебе это не на пользу. Давай, пошли отсюда».